Глава вторая. Последние каникулы. Дикари! Голуба! Врежь длинного! Сделай из него клоуна! Да сделай же клоуна из него! Эх, мазила! Крики болельщиков не помогали. Команда дикарей, Лёшка Максимов, Саша Зеленин и другие с позорным счетом обыгрывала волейболистов дома отдыха «Обувщик». Максимов откинул мяч Зеленину, тот взмыл в воздух и сильно ударил в первую линию. Удар закончил игру. Конечно, у Сашки упали очки, они падали у него после каждого прыжка, но сейчас ему казалось, что так и должно быть после столь блестящего удара, и лица расплывчатые, и кроны лип, слегка набекрень. Максимов хлопнул его по спине. — Молодец, Сашка! — И где? — забормотал Зеленин. — Это блондиночка? — Да, где же она? — Собери свои диоптрии и увидишь. Стройная девушка в узких серых брючках стояла под елкой. Поймав растерянный Сашкин взгляд, она расхохоталась и пошла прочь, ведя сбоку гоночный велосипед. Максимов печально пропел. Средь шумного матча, случайно, верно, — воскликнул Саша. — Ты угадал мое настроение, это она, она. — Но ты, к сожалению, не во фраке и грязноват, — проворчал Максимов. — Идем купаться. Пляж был пуст, даже самые одержимые ныряльщики разошлись по дачам. Друзья прошли на самый край мола и постояли там, не в силах оторвать взгляда от заката. Солнце, как купол сказочного дворца, возвышалось над сверкающим горизонтом. Через все море, словно след от удара бичом, тянулась красная дрожащая полоса. «Вредное зрелище! Закат!» — сказал Максимов. «А, по-моему, прекрасное!» А, по-моему, вредное. Утрачивается уверенность. Вот в чем штука. Кажется, что за горизонтом раскинулась прекрасная, неведомая страна, где говорят на высоких тонах, и все взволнованы и очень счастливы, но на самом-то деле ее нет. Поплыли? Проверим. Они разом бросились в воду, плыли кролем по солнечной полосе, брызги, слетавшие с рук, казались каплями вишневого сиропа. Максимов оглянулся и обвел глазами хвойную дугу Карельского перешейка, окаймленную снизу желтой полоской пляжей. Это был теплый берег, где в этот час тысячи людей готовили ужин. «Ого-го! О, радость бытия!» — заголосил Алексей. Рядом вынырнул Сашка с вытаращенными глазами и открытым ртом. «Рубины из сказочной страны!» — крикнул он, ударяя ладонью по воде. Они вернулись к молу и уселись на железной лестнице. «Через два дня выходите на работу». — А Владька еще не вернулся, — сказал Алексей. Саша вздохнул. — А мне послезавтра двигаться в свою тьму таракани. — Последние каникулы, прощайте. — Грустно. — Да не езди ты туда. — Как это так? — А так. — Папа Зеленин, надевай черную тройку, идет... В горздравотдел идет туда, звонит сюда, и дело в шляпе. Неделя угрызений совести в высокоидейном семействе, а потом жизнь продолжается, вот и все. Не пари чепухи, Алешка. Тебе очень хочется ехать? Нет, сердито отрезал Зеленин. Еще бы! Ведь ты горожанин до мозга костей, потомственный интеллигентик. Вот, Костя, Горькушину, везде будет хорошо. Костя мечтал о своей Волге, а уехал в Якутию. Потому что в Якутии двойные оклады и надбавка. Нет, не поэтому, твердо сказал Зеленин. Максимов повернулся к другу, тот сидел на железной ступеньке, по пояс высовываясь из воды, белесый, тощий, вдохновенный. «Мальчик, вернись на землю! Да, да, на земле существуют оклады, простые, двойные, и, кроме того, прописка. Уезжающим в Якутию хоть прописка бронируется. Ты говоришь, что место судового врача перехватили, но Якутия-то осталась!» «Прописка не приписка. Почему я должен дрожать над ней? Это меня унижает. Ну, хорошо. Ты же знаешь, что я не только это имел в виду. Ты же будешь в медвежьей дыре в глухомане, хотя и недалеко от Ленинграда. Якутия все-таки экзотика, просторы. Я тебе правду скажу. Никто у меня места не перехватывал. Просто на распределении я услышал, что в этом поселке 2 года не было врача, и попросил туда назначение. «Браво!» — воскликнул Максимов. «Твое имя запишут золотом в анала. Сутки езды от Ленинграда, и нет врача. Позор! Поехать туда — это мой гражданский долг». Максимов не понимал, зачем это он затеял такой разговор напоследок, но что-то его подмывало перечить Сашке. «Иди к черту!» — сказал он. «Противно слушать. Тоже мне ортодокс нашелся». «Не глумись, Алешка. Помнишь, мы с тобой говорили о цене высоких слов? Я много думал об этом, и я тоже думал. И понял, что все блеф. Есть жизнь, сложенная из полированных словесных булыжников. Есть настоящее, где герои скандалят на улицах, а романтически настроенные девицы ложатся в постели к преуспевающим джентльменам. А сколько вокруг жуликов и пролаз! Они будут хихикать за твоей спиной и делать свои дела. Мое кредо — быть честным, но и не давать себя облапошить, не попадаться на удочку идеализма. А ведь когда-то, Алешка, ты мечтал о настоящей жизни, о борьбе. Это и есть борьба. Борьба за свое место под солнцем. А о других ты не думаешь? Опять ты за свое. Опять о предках и потомках. Да, о них. А что я, Алексей Максимов, могу для них сделать? Продолжать дело предков во имя потомков. Мы все звенья одной цепи. А самому сейчас не жить. Я не знаю вообще, что будет после моей смерти. Может быть, ни черта. Может, этот мир только мой сон. Дурак! «Позор!» — отчаянно закричал Зеленин. «Твой солипсизм гроша ломаного не стоит!» В этот момент им показалось, что в море, в метре от них, врезался метеорит. Обрушился столб воды. Когда разошлись круги, в глубине они увидели извивающееся тело. «Морду надо бить за такие штучки!» — сказал Максимов. Показалась красная шапочка, лицо, бронзовые плечи. «Владька!» — ахнули оба. Владька подплыл и вылез на мол. Он был красив, мулатоподобный южанин Карпов. Мускулы его играли под глинцевитой кожей, как рыбы, от ослепительной улыбки веяло плакатной свежестью. «Спорт и джем полезны всем!» — крикнул Максимов. «Фу, коллеги, вы все такие же!» — шумно дыша сказал Владька, как отдохнул. «Железно, а вы неплохо!»